Она сама выбирала продукты. Он лишь расплачивался, да таскал за Лерой увесистый целлофановый пакет, который с посещением каждого нового магазина разрастался и разрастался. Второй пакет был заполнен следом довольно быстро, и он не выдержал. «Ну хватит, ты же не собираешься скупить все запасы этого города?» «Все нет, но я только начала», — мило улыбнулась она. «Отлично», — он взял себя в руки. «Тогда давай на сегодня остановимся. А продолжим завтра, тем более, что на сегодня еды хватит». Она пожала плечами и повернула назад. Сгущались сумерки. Людей на улице прибавилось, пляжное время заканчивалось, и пассивный отдых сменялся на активный. Посещение заведений торговли входило в этот активный отдых. Они добрались до своего дома, и он сразу же отнес пакеты на кухню, а затем прошел в комнату, надел пиджак, сунул сзади за пояс брюк беретту. Когда он оглянулся, то увидел в проеме двери Леру, которая во все глаза наблюдала за ним. «Может, по-быстрому что-нибудь сделать поесть?» — предложила она, не сводя с него взгляда. Он отказался. Есть от чего-то не хотелось. Вот выпил бы он с удовольствием. Естественно, не компот. Но говорить об этом Лере не стал. «Ты скоро вернешься?» «Я вернусь», — твердо сказал он. «Спасибо и на этом», — съязвила она. «Без меня никуда не уходи», — предупредил он. «Я это запомнила. Хотя повиноваться будет трудно. Море, уйма развлечений, классная погода — все это не очень способствует затворничеству». «Но мы сюда не отдыхать приехали», — напомнил он. «И это я тоже хорошо помню». Ему что-то не очень верилось в послушание девушки. Она была непредсказуемой, а это значит, что выкинуть непредвиденную штуковину могла в любой момент. И еще он подумал, что как бы ему после не пожалеть о том, что взял ее с собой. Но поступить иначе он не мог. Она спасла ему жизнь 2 раза, и он не мог ее вот так бросить. Он просто был не так воспитан. И даже после того, как ему в спину вогнали 2 пули, это чертово воспитание продолжало давать о себе знать. Он вышел из дома и некоторое время бродил у моря, до которого добрался пешком. Людей почти не было, и это его устраивало. Было неплохо обо всем еще раз подумать в тишине, когда не нужно было ни на что отвлекаться. Он дождался темноты и двинулся к знакомому месту. Раньше времени он не хотел встречаться со своими старыми знакомыми, при условии, конечно, что они в этом городе были, но в последнем он почему-то нисколько не сомневался. И когда он пришел к небольшому прибрежному кафе, то среди завсегдатаев заведения сразу увидел ее. Она сидела за их столиком, и она нисколько не изменилась. Впрочем, прошло ведь совсем немного времени.